и поэтому чужой и оскорбительный, но все-таки прекрасный, раз вокруг полно тех, кому это удается без всякого усилия с их стороны, в те же дни, когда ты тайком, как и другие, пьют портвейн, крестишься в подъездах и лифтах, носишь откровенно предсмертное черное пальто и всерьез ищешь чего-то в приобретенной для смеху и интеллигентности книге,